Но Сарлу жаль ее не больше, чем всех остальных. О, как трудно покидать родные места, близких людей. Что принесет будущее? Но никого уже нет. Солнечные пятна стекают с весла. Сарл работает им, сохраняя тело в прямом положении, чтобы не опрокинулась лодка, только легко вращаясь в поясе, а перед ним застывшая, сутулившаяся спина Мартемьянова, к которой он чувствует теперь такое же доверие, как к спине родного дяди в детстве. И вот длинный и мокрый угольный коридор, пахнущий сырым деревом. Желтый свет от рудничной лампы бежит по рельсам. Сарл катит пустую холодную вагонетку, прислушиваясь к ее мерному громыханию. На маленькой площадке в пересечении коридоров он чуть не сталкивается с другой, доверху нагруженной углем, которую толкает перед собой жирная и грязная от угольной пыли русская женщина со светлыми волосами. «А, Сарлик, черт косой!» — кричит она веселым, визгливым голосом. Она подбегает к нему и раздражается в самое ухо. «Когда ж сватать придешь? А, черт косой! Любишь русские барышни?» И она бьет его по спине и долго хохочет вслед, уверенная в своей плотской красоте и неотразимости. «О, ты противна мне, как зеленая жаба!» Брезгливо шепчет Сарл, сжимаясь от ее смеха, от угольной грязи и сырости, от собственной тоски и обреченности. Кустью забоя, едва подпертому скользкими столбами, уголь подтаскивают волокушками. Пока нагружают вагонетку, Сарл, сначала согнувшись, потом на четвереньках, проползает вглубь. Мартемьянов, голый по пояс, тело его при свете рудничной лампы отливает, как у линя, лежит на боку и изо всех сил рубит короткой киркой, дыхание свистя вырывается из его груди. «Не горюй, привыкнешь!» — кричит он, развозя рукой грязь по лицу. «Брось, она не злая!» Они обмениваются еще несколькими теплыми словами. Мартемьянов треплет его по боку. И снова длинные мокрые коридоры, грубые пинки людей, та же светловолосая женщина на перекрестке, вечером соленая еда, от которой болит живот, ночью мучительные сны об облаках и желтеньком тонконогом козленке в кустах, тычущем в маткино вымя лиловатыми ноздрями. Всю ночь Сарову просидел над рекой, не сомкнув глаз, ни разу не пошевелившись. Ноги его одеревенели. Налетевшая к утру мошкара призвала его к жизни. Он развязал свой туго набитый мешок, достал кремень, огниво, труд из выпаренного древесного гриба, шимыни. Он приобрел две пачки спичек, но не хотел их тратить. Развел костер. Ел он очень аккуратно, склонившись над тряпкой, чтобы ни одна крошка не упала на землю. Хлеб не кусал, а отщипывал двумя пальцами и клал в рот. Сало резал на мелкие кусочки. Напившись чаю, он сорвал большой лист лопуха, сыпал в него крошки и положил на гальку для птиц. Потом, выкурив трубку, отмыл котелок от копоти, старательно очистил место вокруг костра, чтобы не случилось пожара. По поверью, костер нельзя было заливать водой. И вскоре уже шагал вверх по речушке, пересвистываясь, с лазоревками и гаечками. Если по ту сторону хребта голова Сарла занята была людьми и событиями, которые напомнила ему встреча с Мартемьяновым,